Чтобы христианство могло утвердиться в Египте, должна была лишиться своего могущества и влияния древняя религия египтян. К тому времени, когда в стране воцарилась персидская династия, приблизительно за 500 лет до Христа, политическая и религиозная культура Египта и в самом деле уже напоминала лишь тень самой себя эпохи расцвета. Пирамиды Гизы оставались непревзойденными и как архитектурные памятники, и как олицетворение религиозного рвения. Они служили своего рода монументом блистательной эпохи, настолько же отстоявшей от египтян VI века до нашей эры, насколько от нас отстоит раннее христианство. Цивилизация фараонов постепенно погибала, и дворцами на Нильских берегах завладели чужеземцы. Поздние фараонские династии – ливийские, нубийские, персидские – чужаки перенимали обряды и практики своих могучих предшественников, однако сама религия, сама вера неуклонно утрачивала силу. Жрецы теряли прежнее влияние, а цинизм в обществе возрастал, вследствие чего над верованиями древних едва ли не открыто потешались. Персидские правители привели в Египет тысячи работников, чтобы построить новый канал, который связал бы Нил с Красным морем. Эти работники возвели для себя город в месте, где канал встречался с рекой. Этому городу дали имя Вавилон Египетский в честь великого города на Евфрате, откуда многие были родом. Подобно Нилу, Евфрат поил пустыню, и имя, выбранное для нового города, очевидно напоминало строителям о доме. Мало-помалу этот новый Вавилон, который сегодня составляет сердце старого Каира, превратился в политический центр Верхнего Египта. Страница 110. Между тем Мемфис и Гелиополь, политическая и религиозная твердыни фараонов, клонились к упадку. Им предстояло опустеть и скрыться под песками. В 332 году до нашей эры некий полководец по имени Александр пришел в оазис Сива в Ливийской пустыне, и, как гласит легенда, ему поведали, что его отец – бог Амон. Вдохновленный своим божественным происхождением, Александр заявил о притязаниях народа, армии, которого командовал, на Египет, и принял решение основать новый город. Место для строительства он выбрал на одном из островов в дельте Нила с таким расчетом, чтобы город смотрел на север, где за Средиземным морем оставалась родина полководца. Этого человека звали Александр Македонский. Он командовал эллинским войском, а город назвал в честь себя Александрией. Птолемей, один из военачальников Александра, унаследовал Александрию после смерти македонского царя и основал последнюю правящую династию Египта, династию Птолемеев. При греках Александрия сделалась локусом ойкумены, где встречались Африка, Азия и Европа, причем равных ей не было и по сей день нет на всем африканском континенте. Греки быстро переняли египетские обычаи, в том числе обычай зачинать детей с кровными родственниками. Они перестроили храмы эпохи фараонов в классическом стиле и даже придумали нового бога Серапис. В этом божестве объединились египетские Осирис и Апис, однако его изображали с бородой и похожим на грека. Эта божественная комбинаторика осуществилась в правлении первого Птолемея, причем культ Сераписа сразу стал очень популярным. Страница 111. В период расцвета эллинистической культуры Египта Птолемей III, правивший с 246 по 222 до нашей эры, посвящал Серапису Александрийские храмы, а в других государствах античного мира это божество пользовалось не меньшим почетом. Ему поклонялись от Афин до Индии. Два экспоната в Каирском музее древности дают представление об этой комбинации египетского и греческого богопочитания. Один – статуя царя Александра II. Черты лица, проступающего из-под густой бороды, сугубо греческие, однако наряд и головной убор позаимствованы с изображений фараонов. Другой экспонат – рогатая голова Зевса, который арендовал свои рога, ныне отломанные, у фиванского быка, священного животного бога Амона. Эти экспонаты – суть воплощения в камне утонченной эллинистической культуры, которая сложилась в Александрии, процветавшей благодаря средиземноморской торговле, что приносило богатство, о каких прежде Египет и не мечтал. Александрия совершенно затмила собой Вавилон египетский. Корабли, прибывавшие в Александрию, не отваживались подниматься по Нилу вглубь страны. Образованные александрийские греки с их библиотеками дворцами, деньгами и философией, глядели на египтян свысока. Еще бы, ведь те продолжали жить в болотистой дельте по соседству с наполовину занесенными песками реликтами давней эпохи. Египтяне Вавилона считались годными только для физического труда. Греки не снисходили до общения с людьми, по-прежнему предпочитавшими магию рациональной философии. Жители Вавилона, разумеется, копили злобу и ненависть и замыкались в себе, выжидая удобного момента для восстания. История, впрочем, рассудила так, что восстание состоялось уже не при греках, а при следующих иноземных правителях – римлянах.